14. Ваня. «Чудом же в итоге вытащили. Играли, как мухи, обдолбавшиеся дихлофосом», — надрывается тренер в раздевалке, раздавая нам победных послематчевых люлей. Парни посмеиваются, закатывая глаза, что драконит Борю только еще больше. «Шолохов, хорош лыбиться, я не девочка твоя», — рыкает Борисов на Гордея, который сразу пытается собрать лицо в скорбную мину, что дается ему с трудом. «Ты мне скажи лучше, ты зрение давно проверял? Корзину куда кидать, в упор, что ли, не видишь? У тебя статистика по броскам грустнее, чем лицо алкаша, который водку уронил». Раздевалка взрывается низким мужским смехом. Шолох все пытается казаться серьезным, всем видом показывая Боре, что согласен с каждым словом. Борисов, тяжко вздохнув, путешествует взглядом дальше по нашим взмыленным после матча головам. «Чижов, а ты что вообще творишь, твою бабушку?» Глаза тренера находят меня. С невозмутимым видом продолжаю вытирать полотенцем потную шею. В первый раз, что ли, про себя дерьмо слушать? Пф, напугал. Тем более, что я и сам в курсе, что это была далеко не лучшая моя игра. «Кончай по утрам принимать тормозную жидкость», — извращается Боря в своих оскорблениях. «Я уж молчу, что ты чуть Линчука не убил. Что это, твою мать, запас в реанимацию?» «Он же в порядке, даже нос не сломал», — негромко отбрыкиваюсь я. И сразу спрашиваю то, что мучило меня всю оставшуюся игру. «Кстати, а где он?» «А ты хотел, чтобы сломал?» — взрывается Борисов, игнорируя мой вопрос. «Нет, конечно», — хмурясь, опускаю глаза. «Чтобы наш проницательный тренер не прочел в них, что на самом деле я был бы очень даже не против». «Не то, чтобы прямо есть за что. Так. Ощущение. И где этот гребаный Линь? Еще и Шуйская ушла. Я не очень понял, когда именно. Просто обернулся в очередной раз на нее во время матча и наткнулся на пустующее пластиковое сиденье. Сначала думал, что, может, пересела, но нет. С ним ушла, да? Не мое это дело. Но нос жаль, что не сломал. Линчук вроде в больницу поехал, на всякий случай, изволит, наконец, ответить Борисов, где носит Марка. А затем вдохновенно продолжает нас дальше распинать. Больше особо не слушаю. Тревожно сжавшуюся пружину в груди отпускает. Значит, не с ней. Ну и отлично. Хорошо бы, чтобы подольше потусил там, в своей больнице. А в понедельник на кафедре я этой блаженной Шуйской мозги еще раз прочищу. И теперь уже до победного. Пусть Линчук обратно закатывает свою мажористую губу и заправляет золотые яйца. После мотивационной порки Боря нас поздравляет с победой и отпускает в душевые. Заваливаемся туда всей толпой. Настроение отличное, выиграли же. Еще и с приличным отрывом в 19 очков. «Слышь, пацаны, может, отметим?» — предлагает Гамлет, намыливаясь. «Я батя звякну, он нам кабинет отдельный организует. Попоем, попьем, поедим вкусно». «Муа!» — складывает пальцы в горсть и смачно причмокивает. У отца Микояна 3 армянских ресторана и еще один клубного типа с караоке. Кормят там действительно отвал башки. У меня рот слюной мгновенно затопило, стоило услышать о таких планах на вечер. Шумно сглатываю, разулыбавшись и мысленно уже представляя, как вгрызаюсь зубами в сочнейший шашлык, который когда-либо ел. Парни вокруг тоже одобрительно гудят. «Даешь Микояна в стартовый состав! Кормилец!» Смеясь, скандируют. «Что, все едем?» — спрашивает Гамлет. «Да!» — орем дружно, переглядываясь между собой. После душа, разморенные и уставшие от потраченных физических сил во время матча, уже ведем себя потише. Вечер в ресторане нарисовался внезапно, и многие звонят своим девчонкам или друзьям, на ходу меняя пятничные планы. Рядом со мной на скамейке переодевается Богдан Фоменко. Он тоже сначала набирает свои леськи, отпрашиваясь как приличный каблук, а затем звонит еще. И вот второй его разговор я, мгновенно насторожившись, подслушиваю, потому что улавливаю знакомые имена. «Лень, слышь, я не подъеду». «Да там Микоян к себе в Хоровац зовет. Мы с ребятами решили победу». «Да». «Нет, мне не важнее». «Бля, чувак, ну не могу я. Меня Леся бы и так кастрировала, если бы узнала, что я на вписке вашей был». «Ха-ха, да ладно, монашка. Ну ты там полегче, чувак». «Ха-ха, ну да. Все, давай, бро, пока. Нормально тусануть вам там. И, положив трубку, Фома, как ни в чем не бывало, продолжает переодеваться. А я сижу, застывший, и пялюсь на него. И в груди колючий холод растет, потому что был я на этих вписках Линчука. «Эй, Бо, ты сейчас с Линем говорил?» — хрипло уточняю. Тот поворачивает ко мне голову. «Ну да, он тоже звал сегодня. У них там в Сити опять туса. Но я так подумал, ну нахрен этот жесткач? Я лучше с вами шашлыков пожру». Да и Леська в истерику впадает, когда узнает, что я с Марком чилил, сам понимаешь, — подмигивает, натягивая носки. «У него ж вечно кокса гора, шлюхи гламурные какие-то. Весело, конечно, но...» «А монашка? Это ты про Шуйскую?» — перебиваю Фоменко, останавливая его словесный понос. «Ну да, без понятия, как он ее туда затащил. Зато представляю, как сейчас просветит», — ржет беспечно. «А мне вот ни черта не смешно. Я в страшном сне бы представить не мог Лиску на подобной вечеринке. И уж тем более, что она не сбегает оттуда, сверкая пятками в первую же секунду. Насильно он ее там держит, что ли? Да ну, бред. Но...» Хмурясь, кручу в руках трубку и решаю ей позвонить. Правда, номера Шуйской у меня нет. Как-то не нужен был ни разу за столько лет совместной учебы. Но это не проблема. Лиза — помощница нашей старосты, и ее контакты есть в общем доступе в чате. Оттуда и выуживаю нужный телефон. Звоню. Длинные гудки. Не берет. Дожидаюсь ответа робота и звоню еще раз. В крови нервный адреналин начинает стучать. Мне это не нравится все. Опять механический голос, объясняющий мне, что абонент не может ответить. Еще раз звоню. И тут гудки обрываются. А при повторном наборе... Я узнаю, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети.